пост. Если тело не терпит поста и труда, то обрати внимание на душу, то есть на сердце и ум. Упражняй их в Иисусовой молитве. И будет приобретение твое паче труждающихся телесно. Самый лучший пост есть терпеть все, что Бог пошлет –